5 октября. Имя Бога. Сегодня утром я проник в комнату Альмы, пока она была в душе, и достал из ее рюкзака третью тетрадь «Как выжить в условиях дикой природы». Затем вернулся в постель и спрятал ее под одеялом. Когда вошла мама, я притворился, что заболел. Она потрогала мой лоб и спросила, как я себя чувствую. Я ответил, что у меня, кажется, распухли гланды. Мама сказала, что я, наверное, заболеваю. А я ответил, что мне надо идти в школу. А мама решила, что ничего не случится, если я пропущу денек, и я сдался. Ладно. Она принесла мне ромашкового чая с медом, и я выпил его с закрытыми глазами, чтобы показать, как болен. Я слышал, как Альма ушла в школу, а мама пошла наверх работать. Услышав, как скрипнул ее стул, я достал, как выжить в условиях дикой природы. И принялся читать, надеясь найти хоть какую-нибудь подсказку, чтобы понять, кого ищет Альма. Большая часть страниц была посвящена тому, как соорудить постель на теплых камнях, как построить навес или как сделать воду, пригодной для употребления. Не совсем ясно, какое употребление имелось в виду в последнем пункте. Я уже начал сомневаться, что найду какую-нибудь зацепку, когда дошел до страницы, на которой было написано «Как выжить, если у вас не раскрылся парашют?». Там было 10 пунктов, ни один из которых не имел никакого смысла. Например, если вы падаете с высоты и ваш парашют не раскрывается, думаю, вам мало чем поможет то, что у вас хромой садовник. А еще там был совет найти камень. Но откуда в воздухе взяться камня, если, конечно, кто-то не бросает его в вас, или если вы не носите камни в карманах, чего нормальные люди обычно не делают? В последнем пункте было лишь имя — Альма Мереминский. Я решил, что, должно быть, Альма влюбилась в кого-то по фамилии Мереминский и хотела выйти за него замуж. Но когда я перевернул страницу, там было написано «Альма Мереминский» равно Альма Морец. Я предположил, что Альма была влюблена в мистера Мереминский и мистера Морица. Но потом перевернул еще одну страницу и увидел в самом верху «Почему я скучаю без М?». В списке было 15 пунктов, и первым значилось то, как он держит в руках вещи. Я не мог понять, как можно скучать по тому, как кто-то держит вещи. Я пытался хоть что-то сообразить, но это было слишком сложно. Если Альма была влюблена в мистера Мереминский или мистера Морица, почему я никогда их не видел, и почему они никогда ей не звонили, как Герман или Миша? И если она была влюблена в мистера Мереминский или мистера Морица, почему она по ним не скучала? Дальше шли пустые страницы. Единственный человек, по которому я скучаю, — это папа. Иногда я завидую Альме, потому что она лучше знала отца и так хорошо его помнит. Но во второй своей тетради, я читал ее в прошлом году, она написала странную фразу «Мне очень грустно, потому что я почти не знала отца». Я думал о том, почему она это написала, и тут мне в голову пришла странная мысль. А что, если мама была влюблена в кого-то по имени мистер Мереминский или мистер Морец, и именно он был отцом Альмы? Что, если он умер или ушел, и поэтому Альма его не знала? После этого мама встретила Давида Зингера, и появился я. А потом он умер, и поэтому мама теперь такая печальная. Это объясняет, почему сестра написала «Альма Мереминский» и «Альма Морец», а не Альма Зингер. Может быть, она пыталась найти своего настоящего отца? Я услышал, как мама встала со стула и притворился, что сплю. Я уже сотни раз тренировался перед зеркалом. Мама вошла в комнату, села на край моей кровати и долго молчала. Но внезапно мне понадобилось чихнуть, поэтому я открыл глаза и чихнул, а мама сказала «бедняжка». Затем я предпринял очень рискованный ход. Самым сонным голосом, какой только я смог изобразить, я спросил маму, любила ли она кого-нибудь до папы. Я был почти на 100% уверен, что ответ будет отрицательный. Но вместо этого на лице у нее появилось веселое выражение — И она ответила: «Думаю, что да». Я спросил: «А он умер?» Мама засмеялась и сказала, что нет. Я чуть не сошел с ума. Но я не хотел, чтобы она что-то заподозрила, и притворился, что снова уснул. Думаю, теперь я знаю, кого ищет Альма. А еще я знаю, что если я настоящий ламедвовник, то смогу ей помочь.